Ну-ну, скинут они. Вообще-то вас двое, а я один. Ой, плохому танцору и яйца мешают. Отмахнулась деревянным мечом Машерочка. Говорю же, у нас не вождь, а баба. Это все потому, что у тебя клык короткий. Чем меньше клык, тем меньше мужества. Это каждому известно. Да в порядке у меня все с мужеством. Возмутился я. А почему тогда к нам в комнату после смены не приходишь? Стрельнула глазками Шерочка. Потому что, у меня это, как его, страшный резчиковский обед. Табу, короче. А-а-а, ну, раз обед. Говорят, от таких табу устрицы с мидиями помогают. Ну, или к целителю можно обратиться. И пиво меньше пить надо. Вот же годовки. Виляя бедрами, две троллицы-сестрицы дефилирующим маршем направились вниз по лестнице, время от времени оборачиваясь и пересмеиваясь. Что характерно, они и словом не обмолвились, какая такая причина заставила их весьма авторитетного папашу отправить дочек к черту на рога. То есть Васюганские болота и Сан-Себастьян – это несколько тысяч километров расстояния. И если это типа для их же безопасности, то кой хрен их никто не охраняет, и к чему тогда оговорка перепелки о том, что если Шраймара доблестно погибнут, то как бы и ничего страшного. В любом случае, мне такое усиление ордынской команды, пусть, скорее всего, и временное, и источники информации об урукхаевском житье-бытие пришлись очень кстати. Я постоял на крыше орды еще некоторое время, глядя сквозь мутную хтоническую хмарь над проспектом на далекий маяк. Его было видно едва-едва, он терялся в мареве, далекий, на самом острие мыса, до маяка, между прочим старинного, знаменитого сооружения полуторавековой давности, пролегали многие и многие засранные хтанью кварталы, на душе скребли кошки, а вот бы вычистить всю эту дрянь к японой матери, добраться до маяка, поставить шезлонг с чувством выполненного долга бахнуть пивка на берегу Черного моря, устроить себе тут свой, ордынский курорт с блэкджеком и орками. Грядущие перспективы становились все более четкими, план вырисовывался. Здесь, на тверди, точно так же, как и на той, другой земле, действовало правило «нет земли без господина», но с одним исключением. Хтонь – это был тот самый фронтир, тот самый Дикий Запад, где собирались все рисковые и безбашенные, все пассионарии и берсерки. Конечно, где-то там шла война, и наверняка опять воевали за все хорошее против всего плохого, но я-то был здесь, в Сан-Себастьяне, и здесь плохое было очень ярким, выпуклым и очевидным. Если бы люди, гномы и орки с проспекта не стояли волнорезом на пути адских бестий, не затыкали пробоины в стенах мироздания своими телами, кобздец бы пришел сначала всему сервитуту, а потом язва разрослась бы и дальше, много дальше. Иллюзия управляемого хаоса, которую питали местные власти имущие, могла дорого им обойтись. Проблемы, подобные этой, нужно решать быстро, жестко, раз и навсегда. Ну, помните, кто курит, тот кончит раком, а кто не курит, оттягивает свой конец. Эти и курили, пользуясь хтоническими ништяками и дрессируя своих опричников магов полицейский спецназ на противостоянии потусторонней хрени, и оттягивали свой конец, отгородившись от прорыва абсолютного зла гребаной металлической решеткой. Даже тупому уруку типа меня было понятно. Дело не в решетке, дело в вере тех, кто здесь находится. Проспект кровожадные твари и смертоносные явления не сломили только потому, что местные верили, эта улица безопасна, никаких магических ритуалов или артефактов тут не проводили и не навешивали. Я за несколько недель пребывания тут, по крайней мере, не видел ни одного шамана с бубном, и ни одной волшебницы на шесте, то бишь, с посохом, конечно. Все это держалось на самой великой магии в мире, на мужестве, вере и пахеризме, и опираясь на эти мощные силы можно было свернуть горы. Баба-ай, ты эту свою шаурау-веур-веу, шириури. Кузя, заткнись, просто заткнись, иду я делать шаурму, иду, вот ведь падла какая, даже о мировом господстве помечтать не дает, ладно, всего лишь о маленькой победоносной войне с извечным злом, но все равно, о чем-то глобальном и жутко правильном, я тут о крестовом походе к маяку, а они о шаурме, с другой стороны, что лучше, шаурма в руке или маяк на горизонте, не знаю, прежний Бабаев, может и выбрал бы маяк, но я-то теперь Бабай-Сархан, и мой желудок был вполне себе определенного мнения по этому поводу. Шаурму хочу, мясо всех доступных мне сортов, курятину, баранину, свинину и говядину, я заранее замариновал в четырех огромных бадьях, щедро приправив местными ароматными специями и пересыпав крупной солью. Кефирно-чесночный соус я мутил долго, методом проб и ошибок добиваясь того самого вкуса, как в подземном переходе или на вещевом рынке, у тех крикливых смуглых толстяков с мощными руками. Сам-то я в прошлом пользовался покупным, магазинным, но это совсем, совсем другой коленкор. Да и тут такого снадобья не наблюдалось, приходилось выкручиваться. Данирилигерас, мясо на вертеле, та самая пирамидка из плотно уложенных кусков вырезки. Для первой закладки я решил делать из курятины. Тут у нас религиозных предубеждений не наблюдалось, можно было приготовить и свинину, но я предпочел зайти с классики. Насадить мясо на вертел, то еще искусство, тут требуется практика и физическая сила. Практика у меня кое-какая была, довелось по студенчеству подрабатывать в паре шаурмичных, так что, пригодилось. А физической силы в руках у рукой подавно хватало. Так что под взглядами нескольких пар глаз я провел мастер-класс по насаживанию, вставил вертел в гнездо самопального электрогриля, включил его в розетку и посмотрел на аглоедов-работничков. «Эй, алло, а лаваш кто делать будет, Витенька, друг мой, я не понял, а почему тандыр еще не раскочегарен? Распустились, у нас открытие через час, а нихера не готово. Шибче, шибче, соратнички-ордынцы, мы должны показать, что орда наша велика и обильна, и порядок у нас есть, и никому мы не позволим княжить и владеть нами. И если путь к свободе и процветанию у нас лежит через шаурму, то шаурма наша будет лучшей в этом гребаном мире. Так что, шибче». И все забегали. Кто-то мутил тесто, кто-то нарезал овощи. С нога ползком и на коленях драили зал до стерильной чистоты, гоблины раскидывали на фасаде иллюминацию, гирлянду с желтенькими теплыми огонечками, такими уютными и притягательными в ночной тьме. Огромная вывеска с белой бланью и надписью «Орда» уже ждала своего часа. В урочное время я наточил тот самый, дважды трофейный огромный поварской тесак и аккуратно, почти с благоговейным трепетом срезал на поддон первую румяную корочку с данира. Сколько нас тут было? 6 ордынцев и 6 с нога, да еще Кузя, вроде как наш, но до конца не определившийся. Значит, 13 лавашей сюда, Витенька. С нога аж задергались. Они-то все отчистили и отшкребли, и теперь сидели в подсобке, давились слюной и нюхали, нюхали. А тут, 13. Я щедрой рукой насыпал мясо, прямо с поддона, добавил полный комплект всех овощей. Огурчики, помидорчики, пряная морковка, капуста, репчатый лук, зелень. Сдобрил все это соусом, завернул в свежий, тонкий лаваш и принялся совать в большой контактный гриль, фабричного производства, не кустарный. Хуеморгин, Шерочка с Машерочкой, Витенька, Кузя ждали, пока еда приготовится для всех, никто не наглел, не лез лапами к подносу. Наконец все было готово. Эй, товарищи алкоголики, хулиганы, тунеядцы, марш сюда из подсобки, пробовать будем вместе. Шаурма, она для всех шаурма, что для люмпинов, что для аристократов. Шаурма, она объединяет. Берите, берите все по одной. Народ тут же разобрал себе по порции. Все замерли, глядя на меня. Чего ждем? Давайте уже жрать, заявил Хуеморгин и сунул шаурму себе внутрь бороды. И все принялись жрать. Ну да, в этом не было ничего эстетического или там утонченного. Расскажите работягам после трудового дня, что они должны жрать утонченно, а потом скажите им еще о том, что они будут работать еще и всю ночь, и получите то, что получите. Первым доживал единичка. Ао, пища в рот богов нах, сказал он. Я не смогу в рот без нее нах больше жить ять. Ао, бабай, где расписаться ять кровью нах? Оставь нах меня в орде ять, бабай, и нас в рот. Оставь нах, завопили с нога, проглотив последние куски, и кинулись на колени. Мы пойдем нах и всем в рот расскажем нах про трискель нах и шаурму в рот, бабай. Мы расскажем нах про истинную с дец веру нах. Хорошо работать в рот, не борзеть нах и жрать в рот пищу богов. Трискель нах и пищу богов в рот, глы. Не, ну такого признания моих кулинарных талантов я еще не видал. Остальные тоже очевидно были под впечатлением, по крайней мере, в их глазах явно читалось желание перехватить еще по одной шаурме. Ну, и на снага они смотрели уже с некоторым благодушием. Именно благодушие после употребления пищи позволяет делать выводы о ее качестве, поскольку, если вы нажретесь некачественной еды, никакого благодушия и в помине не будет. Что ж, снага, вы сами попросили об этом, я принял величавую позу. Честно говоря, к моему глубокому удивлению, воспитательный процесс пошел вам на пользу. Вы славно поработали, вот что я вам скажу. Но быть хорошим работником, этого мало для того, чтобы стать настоящим ордынцем. Вам нужно проявить себя как храбрые воины. Дай нам оружие, Бабай. Веди нас в бой. Они повскакивали со своих мест. Именно в таком порядке. Именно эти фразы. Не мы смело в бой пойдем, а веди нас. Снага есть снага. Если поведу, пойдут. Что ж, и они будут полезны. Завтра и проверим, какие вы храбрецы, прищурился я. Мы пойдем в Хтонь. И когда вернемся, по делам вашим воздастся вам. А пока, готовность номер раз. За работу, все за работу. Стрелки новых больших настенных часов приближались к девятке. На улице уже собралась небольшая толпа. Никакого ажиотажа, я на него не рассчитывал. Откуда на маяке в преддверии хтонического инцидента взяться ажиотажу? Но 30 или 40 клиентов там собралось и, черт меня дери, включение иллюминации табличку, которая была повернута стороной открыто, они встретили аплодисментами. Я даже прослезился, хорошо, вовремя сообразил, что это ни хрена не от трогательного момента, а от целого центнера нарезанного лука. А то что-то прям поплохело от мысли о том, что руки тоже плачут. Не-е-е, не плачут, хренушки. Конечно, первыми клиентами были Густав и Щербатый. Они со своими боевиками заняли все столики внутри. Остальным пришлось выставлять дополнительные, пластиковые, прямо на тротуаре. Мы решили воспользоваться договором о нейтралитете. Начал было самый главный с нога, подходя к стойке и протягивая мне лапищу для рукопожатия, но вдруг замер, прищурился, а потом принюхался. «Ну-ка, ну-ка, сделайте-ка мне вон того, что так пахнет. Пища богов!» — подал голос единица. «Шаурма!» — поддакнул двоечка. «Они тут были в качестве принеси-подай из парадических уборщиков. Мало ли что, официантов не заводил принципиально. У нас тут равенство и самообслуживание. Шаурма нах, давай-ка мне. Раз, два, три, четыре. 15 шаурмы нах!» — щелкнул когтистыми пальцами Щербатый. Возмутился Игельшнайцхин и встопорщил бороду. «Да нервиттер, они выкупят всю классную жрачку. И мне, 15. Слышишь, Бабай, мне тоже, 15. Витенька, 30 шаурмы». Я мысленно выдохнул. У меня полсотни штук лежало в термических боксах, только в контактном гриле довести до ума, и ура. Но виду не подал, нужно же было держать фасон. Принялся лихо нарезать мясо с вертела тесаком, пока Шерочка с Машерочкой тоже для создания цирка крошили овощи. «Вы садитесь, мы вас позовем, когда будет готово», — предложил Витенька. «Можете пока заказать напитки, пиво», — заорал зал. Пошла движуха. Густав Игельшнайцхин подобрался ко мне уже после полуночи. «Ну, я смотрю, у тебя тут процесс налажен», — сказал он. «Пошли, обсудим кое-что». Я подцепил кусочек мяса с поддона, который за ночь сунул его в рот и принялся жевать, вытирая заляпанные жиром руки полотенцем. В принципе, основной накал страстей у стойки прошел. Теперь чем ближе к утру, тем меньше будет клиентов и заказов. Шерочка с Машерочкой и Витенька без меня справятся, а за порядком присмотрит Хуи Морген, он мужик авторитетный. Все-таки прошли времена, когда я тут корячился в одиночку. Растет орда, растет. Ну, пойдем. Проходя сквозь толпу в зале, я пожал пару десятков рук, похлопал по дюжине плечей и выпил 2 0-пятки пшеничного за обновление заведения. Однако, приятно было осознавать, что все большему количеству местных становилось насрать на то, что я, урук и полукровка, и это было хорошо. Мы с Густавом перебрались под тот самый тент с купальщицей в сексуальном бикини. Гном открыл еще по одной припасенной бутылке на сей раз темного пива, а я снова вспомнил Кристинку и ее жалобы на Игельшнайцхина. «Нет, определенно, мне нужна постоянная подруга. Так жить нельзя, это как-то неправильно». Но вслух, конечно, проговорил совсем другое. «Ты ведь про бой говорить пришел? Смотри, в целом я не против. Надрать жопу Стридлитеру – идея хорошая. Но как ты понимаешь, я из мяса и костей, а в нем железячек понатыкано как в большом адронном коллайдере. Надо как-то уравнять шансы. Ага, смерть в бою – дело хорошее, но вот смерть на потеху толпы – это никогда не входило в мои планы. Бабай», он почесал бороду, «ты ведь резчик. Точно так же, как он будет пользоваться своими имплантами и аугментацией, так и ты можешь подготовиться по-своему. Плюс, стандартные правила такого рода индивидуальных поединков предполагают ближний бой, то есть стрелять из пистолетов или швыряться молниями запрещается априори. Это моментальная дисквалификация. А вот если он долбанет тебя током или обожжет, когда ты ухватишь его за какую-нибудь не такую железячку, это будет вполне допустимо. Хм, задумался я. Выглядело это как минимум приемлемо. Перед боем накануне будет демонстрация. Что-то вроде взвешивания в классических спортивных турнирах. Ты сможешь, по крайней мере визуально, познакомиться с тем, что из себя будет представлять твой соперник. За один день киборг вряд ли радикально изменится. Да, вот этот его заход был очень интересным, но звучал разумно. А вот у тебя будут кое-какие шансы удивить его, если то, что я слышал о резчиках, правда. А да, понять бы еще, когда моим этим-то угодно сработать, а когда они, просто рисуночки на руке. Но Густаву о моей такой странной неосведомленности знать точно не следовало. Тем более, рука вдруг дико зачесалась, и на ней один за другим стали появляться новые значки. Серп и молот, всевидящее око и сраный трискель, нахрен он мне не сдался. Золотое сияние, окружившее мое предплечье, увидел и Густав. Почесав затылок, он пробормотал. Вот об этом я и говорю, об этом и говорю. Бумаги сейчас подпишешь, завтра. У меня есть одно важное дело, вот закончу с ним, и сразу зайду к тебе. На обратном пути, я почесал новые тату и закатил глаза от удовольствия. На обратном пути откуда? Заинтересовался гном. Хо-хо, сказал я, от верблюда. Дурак я, что ли, рыбные места выдавать. Глава 24. Охота на слонопотама. Дац. Огромный игольчатый шар ударился о сомкнутые арчанками щиты. Девчата устояли, напружинив крепкие ноги, синхронно толкнули, и чудище раскрылось, обнажив свое мягкое и беззащитное нутро. Теперь был мой выход. Я подкатом проскользнул пожиже под щитами у Шерочки с Машерочкой и рубанул наотмашь, высекая кровавые брызги из хтонической твари. Ежин, так называлась эта адская колючка, загудел подобно охотничьему рогу, закружился на месте и издох, несколько раз дернувшись. «Мозг иглы», — сказал Кузя, подбираясь поближе. «Иглы во щита можно вязать пучками по 50 штук и продавать по 200 за пучок. Мозг в герметичный контейнер, мозг ежина и на кусок потянет. Редкая тварь, такого только в Паннонской хтане недалеко от Праги видали. Точно, вообще жесткий будет инстудент, инцест денинвицы». Я только вздохнул, сил ругаться на гоблининка не было, найму ему логопеда при случае, пусть страдает. Вопрос только кто, Кузя или логопед? Вот начнет он жопу при специалисте чесать изо всех сил, то-то беда будет. «Единица», рявкнул я, «слышали, свежевание на вас, пакуйте все в контейнер и оставляйте тут, на обратном пути заберем». С нога начали пригождаться сразу. Например, еще до выхода в рейд пятерка рассказал, что если запаковать части тел монстров в герметичные пластиковые контейнеры, обычные, из промтоварного магазина, то другие твари их почему-то не жрут. Может, у них на пластик аллергия? Такая полезная информация послужила основой для нашей стратегии. Наубивать как можно больше тварей и оставить контейнеры в ключевых точках по пути. И тележки, самые обычные, бабусичи, двухколесные, рядом. Взрослый мужик может запросто катить две такие тележки, даже и по большой клоаке, а на каждую тележку можно примотать синей изолентой и прилепить суперклеем черт знает, сколько контейнеров. Наставили мы таких контейнеров уже штук 15, на каждой развилке. В спайке с арчанками у меня получалось изображать хорошую такую промышленную мясорубку о трех клинках и двух щитах. Человека-пауков, например, забодали аж целый выводок. Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда. Нет, конечно, нет, ничего такого, просто их было три штуки, и я не удержался, комментировал по ходу боя, заставляя соратников переглядываться и сомневаться в моих умственных способностях. Пытался перед собой за Караваджо оправдаться, а с нога тоже неплохо показали себя. Вооруженные смородеренными пожарными топорами, красными, на длинных ручках, они живо отмахались от скорпионовых крыс и коллективно зарубали четвертого человека-паука, получив при этом, правда, несколько крепких зуботычин. Говорят, Леонардо Ди Каприо на роль Спайдермена пробовался, может, это он был? Тьфу, какая хтонь в голову лезет в хтани. Почему мы снова шли по клоаке? Да потому, что большая часть тварей тоже не очень-то любила солнце и предпочитала прятаться в подвалах и подземельях, которые гоблинам были хорошо известны. Слонопотам, например, по слухам, обитал в бассейне, на цокольном этаже одного из отелей, а стоки из него уходили прямо сюда, в коллектор. Бабай, тут вот чё, почесал задницу Кузя и шмыгнул носом. Тут вообще-то придется подняться наверх и метров 500 пробежать до паркинга. Пацаны сказали, там че-то промыло, размыло. Короче, можно далеко обойти, а можно быстро перебежать. А от паркинга до того бассейна по техническому туннелю всего ничего идти. Давай, веди, я сунул карт за спину. Если сбежишь, так и знай, хуи Морген про все знает и насадит тебя на вертел. Он обещал, да я, да вообще, да как ты мог. Он снова почесал жопу. Может, глисты, или ранний геморрой, сколько вообще ему лет-то. Вперед, вперед, кузенька, я твою натуру уже изучил. Шевели поршнями. По закону западла эти сраные 500 метров по поверхности оказались сложнее всей проходки по большой клораке. Мы выбрались под некогда элитным четырехэтажным домом, в залитом дождевой водой подвале и полезли через узкое окно наружу. Я лез первым и вылез с оконной рамой на плечах, это меня и спасло. Удар веткой был хлестким и быстрым и разломал раму в крошево, а мог разломать меня. Тут же уйдя в перекат, я поднялся с кардом в руках и чертыхнулся. Молодые дендроиды, ять, точно как в одном из игровых замков из героев меча и магии, ходячие деревья с горящими тьмой глазами. Эти были еще мелкие, метра полтора ростом, такие сравнительно крохотные энтитки или, если говорить языком молодежи, я есть груд, чтоб его. Их было больше десятка, и они тянули ко мне свои руки-крюки. Карт вполне мог послужить в роли мачете и, отмахиваясь от деревянных конечностей, я заорал. «Кто с топорами? Быстро, быстро сюда, дровосеки, тут ваша работа!» С нога полезли наружу, матерясь и помогая один другому. «Мы не гомосеки!» Вот каков был их боевой клич. Я рубился с деревяшками. Судя по листве на башках, это были самые настоящие сахарные клены, какого-то хрена обзаведшиеся страшненькими глазами и зубастыми пастями, которые они так и тянули к нашей живой, теплой плоти. Щепки летели во все стороны, древесный сок, красный, плескал по сторонам, но их было слишком много, да и к боли дендроиды оказались не особенно восприимчивы. Мне приходилось худо, деревяшкой по кумполу, удовольствие так себе. Впрочем, как и по любым другим частям тела, хорошо хоть, вопреки моему страху, отрастали отрубленные части, я есть грутов не так, чтобы очень быстро. Получив несколько ощутимых ударов по голове и ребрам и нарубив целую кучу сучьев, я, наконец, получил короткую передышку. Налетели наши, ордынские с нога с топорами, матерясь и надсадно ухая всякий раз, когда вонзали свое орудие в бегающую древесину. Потом появились и Шерочка с Машерочкой, намаявшись проталкивать массивные щиты через окошечко, пока не сообразили сунуть их по диагонали. Конечно, их короткие карды не были таким уж эффективным оружием против ожившей чищобы, но все-таки с их помощью мы очистили бывшую платную стоянку от обезумевших саженцев минуты за три. «Смотрите», — сказала Шерочка, — «они, похоже, из-под земли проросли. В некоторых местах асфальт был проломлен, и там из почвы торчали мелкие корешки и поростки. По всему выходило, что арчанка была права. Двигаем дальше». Я огляделся в поисках Кузи. Кузя торчал в окне и жмурил глаза. «Вообще-то не, вообще-то лучше назад», — пролепетал он. «Ась, не понял я, в жопе карась», — откликнулся Кузя, оборзев явно с испугу. «Бабай, сваливать надо», — говорю, — «земля дрожит вообще-то». И вправду, откуда-то из-под слоя асфальта в самую душу начали проникать странные вибрации, дрожь, треск и грохот. «Поздно, я ать», — гоблининок таки слился, исчезнув в окошке. «А мы, три у рука и шесть с нога, так и замерли», глядя на гребаного древоборода, который высунулся из-под земли уже по самые плечи. Он напоминал добродушного и медлительного дедушку Энта из трилогии Питера Джексона, только весьма приблизительно. Ни разу он не был ни добрым, ни медленным, да и кряжестости в нем не наблюдалось. Хлесткий, худой, похоже, высокий. По крайней мере, размах рук у него был не меньше 5 метров. Да и сам он росточком был не обижен. Выкопавшись окончательно, монстр воздел ветви к небу и оказался выше меня раза в три. «Уй-уй-уй-ать!» Одного из с нога он подхватил тут же, крепко, до хруста вцепившись в его тело корневищами ладони и потянув в пасть. «Руби его, руби! Своих не бросаем! Спасать четверку, немедленно!» Я кинулся вперед и принялся кромсать деревянное туловище и ноги. «Девчонки, за мной!» На с нога, похоже, все еще действовал Трискель. Они не могли напрямую ослушаться моего приказа, и потому, очевидно дрожа от страха, тоже принялись кружить вокруг сбрендившего кудрявого клена, пытаясь достать топорами руки чудища и освободить товарища, который орал и извивался. И вдруг, среди всей этой какофонии мой рукский слух различил два очень характерных сухих щелчка, не таких тихих, как в фильмах, погромче, металлических, злых, несущих смерть на расстоянии. К Кто-то стрелял из винтовки с глушителем. Щелчки повторились. Груд переросток в нескольких местах начал стремительно обугливаться, взревел, выпустил изломанного с ногу. Огонь велся с крыши той самой элитной четырехэтажки, из подвала которой появились мы. Сука, что за скотские законы? Какие-то парни с мощным огнестрелом в два счета уделывают тварь, которая едва не унесла жизнь моего соратника. Двойка, тройка, хватайте четверку и бегом на базу. Пусть Хуеморгин вызывает частного доктора, мне плевать на цену. Просто четверка должен дожить до моего возвращения, да, это был мой с нога, но прерывать из-за него всю миссию я был не готов. Потом сделаю ему лечебные ТТУ, опыт-то уже есть. Однако и такого моего поведения хватило, чтобы поймать от остальных зеленокожих орков что-то вроде религиозного восторга. Они буквально пожирали меня глазами пару секунд, а потом два с ноги подхватили орущего товарища и побежали к окну в подвал. Остальные следом за мной кинулись добивать древолюда. Получив обжигающие попадания неизвестными боеприпасами, этот папаша всех местных зеленых насаждений растерял былую прыть и едва шевелился, вяло отмахиваясь руками-ветвями, которые мы ему тут же капитально укоротили. «Взгляните!» — крикнула глазастая Машерочка. «На крыше!» Я отпрыгнул назад, давая возможность завершить начатое с ногами во главе с единицей, и обернулся. «Черт бы меня побрал! А вот и спецназ!» Хотя... Первое сходство с опричниками оказалось обманчивым. Две фигуры, которые скользили на тросах, отталкиваясь от стены, были слишком легкими, изящными, а их защитные костюмы, в отличие от боевых доспехов Петеньки Разина и его товарищей, напоминали не латы, а, скорее, чешую. Да и шлемы ни разу не походили на те сферические громадины, что таскали на своих плечах государевы люди. Так, аккуратненькие такие, но функциональные, с анималистичными хищными масками вместо забрал, а вместо тросов у них имелся плющ, гребаный зеленый плющ с листиками. Охренеть, не, этот мир не перестает меня удивлять, мне определенно здесь нравится. Снайперы мягко опустились на грешную землю и, легко ступая, приблизились к нам. «Ае», — произнес явно искаженный шлемом голос того, что был повыше и покрупнее. «Вы претендуете на сердце Хуарна, доброго денечка», — я сплюнул под ноги кровь, песок и древесные щепки. Во-первых, искренне благодарю за помощь, победа далась бы нам дорогой ценой, если бы не огневая поддержка. Во-вторых, да, мы претендуем на львиную долю в добыче, поскольку сделали львиную долю работы. Кажется, это будет справедливо, господа. Слышишь, бригалот, этот урук не только безумно храбрый, он еще и учтивый, проговорил тот, что был пониже. А еще, позаботился об эвакуации раненого с нога в тыл. Ты говорил, на свете не осталось чудес, способных тебя удивить, сердце Хуарна. Мы здесь за ним, сделал нетерпеливый жест рукой бригалот. Я рассмотрел приклады винтовок у них за плечами. Они выглядели круто, эргономично, как лучшие образцы начала 21 века на Земле. Нет, я не был специалистом по снайперским винтовкам, но верхами нахватался и навидался. Может, отдать им это сраное сердце, а все остальное оставить себе? Вообще-то это до усрачки несправедливо. Все-таки зверошлемные товарищи красиво и непринужденно уложили ужасную тварь с крыши, а я и Шерочка с Машерочкой должны были использовать архаичные железяки. Мне бы РГ-6 с полным барабаном вагов, я б этому Хуарну накидал. Однако справедливости нет и не предвидится ни в этом мире, ни в каком другом, так чего зря разоряться-то, не вижу проблем, начал я, но был нагло прерван появившимся из ниоткуда Кузенькой. Вообще-то да, никаких проблем, он протиснулся между мной и этим бригалодом и принялся втюхивать свою обычную херню. У Хуарна два сердца, одно вам, другое нам, и разошлись как в море корабли, и мы дадим вам пластиковый контейнер, а то у вас его нет. Вообще-то нормальная идея, не, гляди, бригалод, у Урука еще и гоблин за коммерцией советника работает. Оригинально, снова подал голос невысокий стрелок, но идея неплохая. Они ведь и вправду сделали всю работу. Мы могли бы прождать Хуарна еще сутки или двое. Это совершенно точно был либо очень молодой парень, почти мальчик, или девушка. Я по-новому оглядел фигуру стрелка, скрытую за чешуйчатой броней, позу, пропорции плеч и бедер, длину ног. Однако, мы забираем одно сердце, глаза и язык, сказал бригалот. Вы оставляете себе второе сердце и все остальное. Вы не охерели? Подкинулась Шерочка. Сидели там на крыше, как куры на насесте, пальнули пару раз, и теперь спустились на все готовенькое. Мы шкурами рисковали. Халявщики, ять. Карт в ее руке и винтовка в руках бригалада появились одновременно, и также одновременно я перехватил ее руку за запястье, а второй снайпер-снайперша взялась за ствол винтовки старшего товарища. «Это нормальное предложение», — сказал я, — «четверка бы погиб, если бы не эти двое. Хтонические потроха против жизни боевого товарища, я выбираю второе. Все слышали, мы отдадим им то, что они просят. У нас еще много работы, на то мы порешили». Стрелки отошли в сторону и принялись перезаряжать оружие, поглядывая на то, как с нога под руководством Кузьмы потрошат убитое страшилище. Мы с девчатами извлекали трофеи из мелких деревяшек, там тоже было чем поживиться. После того, как туша хуарна была освежована и ингредиенты для таинственных стрелков отгружены в пластиковый контейнер, девушка, я почти уверился в своих подозрениях, в чешуйчатой броне проговорила, принимая из моих рук их долю. «Ты очень необычный рук, верно? Интересно было бы посмотреть на тебя в других обстоятельствах». Верхняя, темная часть забрала на секунду стала прозрачной, и я увидел прихорошенькие блестящие карие глазки в обрамлении пушистых ресниц. Татах, сердце пропустило удар. «Вот те здрасте. Это еще что такое? Двери Орды открыты для всех», — сказал я, чувствуя, как пересыхает во рту. «Заходите, будем рады. Лучшая еда и лучшие напитки на проспекте. Открываемся, как только стемнеет, закрываемся, как только расцветет». «Урук ресторатор», девушка рассмеялась. «Фантастика, Эсси, заканчивай. Отец не будет ждать», оборвал ее бригалот. «За нами уже выслали крыло. Вот-вот будет выброс из эпицентра, пора убираться отсюда. Пока», сказала загадочная Эсси, как-то жизнерадостно помахала рукой, и забрала шлема снова потемнело. Побег плюща вопреки всем законам природы обвил ее запястье и, выжежжух, втянул снайпершу на высоту четвертого этажа и выше, на крышу. Бригалот вознесся следом. «Телетели тесто, жених и невеста», — сказали Шерочка с Машерочкой, как только снайперы скрылись из виду. «Бе-бе-бе, бабай, какой ты противный», — пялился на эльфийку. «Фу, как это пошло и тупо». «Эльфийку», — я хлопал глазами и не мог понять, о чем они говорят. «А-а-а, наш мальчик-бабайчик впервые увидел Лайгрим и поплыл, уй-юй-юй, бедненький». Продолжали сюсюкать и издеваться девахи. «Ты еще больше про свои обеты тренди, тогда вообще на каждый столб кидаться будешь, эльфийка, фу-у-у. А что бы с тобой было, если бы ты аваланскую эльдарку узрел? Замяукал бы, как мартовский кот. Ой-ой, бедненький несчастненький». «Так», — сказал я и нахмурился. «Мы зачем сюда пришли? Мы пришли охотиться на слонопотама. Вот и вперед, на охоту. Вообще-то сначала нужно складировать ящики в подвальчик, а потом уже идите самоубиваться, если вам так хочется. Я вообще-то против. Мы и так затарились невхерственно», — заявил гоблин. «Вот почему невхерственно Кузя выговаривает без запинки, а инцидент коверкает до неимоверной пошлятины и кровосмешения, что за тайна мадридского двора? Кто мне объяснит?» «Ладно», — вздохнул я, — «лучше мы действительно подстрахуемся и позаботимся о добыче, мало ли, а потом уже двинем на слонопотама». «Слонопотам отвесил нам феерических звездюлей своим хоботом, вот что я вам скажу, и это была ни хрена не хтоническая тварь. В бассейне с водой на цокольном этаже отеля прохлаждался самый настоящий мамонт, огромный и мохнатый, пускал пузыри своим хоботом, болтал ногами, шевелил ушами и все такое. Вообще, вел себя очень несерьезно для многотонного ископаемого животного. Какого хера мамонт делал в Сан-Себастьяне, что он жрал в Хтоне и почему сидел в бассейне, я понятия не имею. Но дрался он пипец как больно. Я и оглянуться не успел, как большущий шерстяной засранец ухватил меня хоботом за шкирку, выставил обратно за дверь и еще хорошенько наподдал под зад, так, что я кубарем перелетел через весь коридорчик, сшибая на своем пути соратников. Девчата не поверили, сунулись внутрь и тоже отхватили звездюлей. «Кузя», — проговорил я, держась за расшибленную до крови о стену башку, — «не думал, что когда-нибудь скажу это, но, похоже, ты был прав. Наверное, мы обойдемся без слонопотама. Нормальный такой зверь, чего нам его обижать, верно? Эй-эй-эй». Через коридор пролетела Шерочка вместе с Машерочкой. Девахи ляпнулись на пол, и кто-то из них сдавленно произнес: «И вообще, у него глаза не горят, он не хтонический, он нормальный, этот, как его, вымирающий вид, они уже 100 000 лет вымирают, никак не вымрут», — простонала вторая. «Не, ну, у нас на Васюганских болотах я их видала, но не думала, что...» с нога, раздухаренные своими дровосечьими подвигами на парковке, тоже не поверили и двинули к бассейну, и, подбадривая друг друга индейскими воплями, забежали в дверь. Судя по звукам, слонопотом просто надавал им по щам, так что они с очень обиженными и распухшими рожами вернулись обратно. «Позорище какое-то», — сказал единица жалобно, без единого мата. «А если вы еще раз придете без меда, то я на вас сяду», — раздался трубный голос из бассейна. Мы ошеломленно переглянулись, я с кряхтением поднялся и сказал: «Некоторым тайнам, похоже, лучше оставаться нераскрытыми, а некоторым трофеям – недобытыми. Пойдемте обратно, а, и, Кузя, если я увижу в сети какой-нибудь видос про то, как кровожадному уруку надавали хоботом по заднице, так и знай, я все-таки запихаю тебя в чью-нибудь жопу». И мы пошли обратно. Глава 25. Набой кровавый. Витенька залпом выпил полбутылки пива и заговорил, быстро, нервно, размахивая щупальцами и проглатывая окончание слов: «Бабай, ты ведь не в курсе, как это устроено? Да, я жил в эзотерике, кажется, всю жизнь, и скажу тебе сразу, они точно тебя кинут и подставят. Формация отличается от эзотерики формой, но не содержанием. Это такие же упоротые сектанты-радикалы, просто клин у них в сторону кибернетики и аугментации, а не генетики и мутации. Стридлитера уже списали со счетов, его задача – убить тебя даже ценой своей жизни, ради блага группировки. Да, да, ты могучий воин и эти твои ТТУ. Они – великая сила, но ты ведь сам признавался, срабатывают не всегда. Я не стесняясь скажу, мне страшно, что тебя тупо прикончат на арене. Да они могут ему в жопу вставить реактор холодного синтеза, чтобы он там по потолку бегал. Под кожу вошьют титановые пластины и скажут, что он так и родился. Это хтонь, кто проверит правила 20. Перепелки насрать, он будет кофе в офисе пить, пока стридлитер станет наматывать твои кишки на кулаки. Зачем ты дерешься, бабай? Он присосался к бутылке и допил. Я дерусь, потому что дерусь, откликнулся я. Понимаешь, Витенька, у меня нет другого выхода. Если говорить на чистоту, я ничего из себя не представляю. Пока что, сейчас я пустое место и ничтожество. Никому нет до меня никакого дела. А как можно вести дела с тем, до кого тебе нет никакого дела? Но, лучшая шаурма на проспекте, хо-хо, закусочная на задворках жопы мира, не еет, это не тот уровень, который мне нужен. Я решил строить орду, и поверь мне, для этого одной шаурмы недостаточно. Первое и самое важное, что нужно при начале нового громадного дела, это репутация. Все тлен, кроме репутации. Я хочу, чтобы формация эзотерика, эльфы и гоблины, аристократы и дегенераты, чтобы все они вздрагивали, когда им будут называть мое имя. Для этого мне нужна демонстрация. К сожалению, я не могу собрать армию, прорваться через ограждение и разрушить базу формации до основания, сжечь ее, распахать плугом пепелище и посыпать его ванилином. Или чем там обычно посыпают пепелище? Солью? Не, солью скучно. Паприкой тогда. Короче, я не могу этого сделать. Пока не могу. Будем откровенны, главная боевая сила Орды сейчас, это я и есть. Девочки у нас на птичьих правах, твоих боевых возможностей я не знаю, но предполагаю, что ты скорее тихушник и диверсант, чем боевой мастодонт. Хуеморгин хорош, но он очень взрослый, нет в нем драйва. Снага, да, у нас будет много снага, после того, что я провернул с первой нашей рабочей бригадой, но снага, ведомые, и потому опять мы возвращаемся к нашим баранам, то есть, к репутации. Я надрал им задницу в помпасах со страшной силой, и они меня боятся. Я исцелил четверку, когда нанес ему ТТУ, они почти полюбили меня. Да, я сделал их быстрее, выше, сильнее, хотя мне это дорогого стоило, и теперь наша великолепная шестерка молится на меня. Но мне нужно стать среди местных орков легендой, а легенды рождаются только после пафосных и идиотских поступков. Думаю, бой на кулачках с киборгом на глазах у огромной толпы зрителей вполне подходит для такого случая, а, но это же, слабоумие и отвага, точно, это я еще мягко сказал. Я понял, что меня попробуют порешить на арене грязно и подло еще тогда, когда узнал, что Кристина съехала в академгородок. Кузя, чертов маньяк, подслушал скандал в квартирке у ветреной рыжухи, когда она мешала с дерьмом Густава. Конечно, со всей своей бабской прямотой она обвинила Игельшнайцхина во всех смертных грехах, и самое страшное, в мужской несостоятельности, и сравнила его со мной, и обвинила Густава в том, что она ему изменила. Ну, вы понимаете, ума палата. А потом, то есть сейчас, полчаса назад, во время демонстрации съемки, когда Стридлитер тряс своими пласталевыми блестящими телесами в свете софитов и корчил рожи под маской японского демона, я увидел глаза Густава. Он смотрел на меня из толпы, как на мертвеца. Для него вопрос был закрытым, но для меня-то нет. Я, Бабай Сархан, черный рук. Я буду драться, даже если на меня выйдет сам государь всея России. Да, скорее всего, завтра придется сдохнуть, но, я ведь сдыхал уже один раз, как говорил Рене Декарт, я мыслю, следовательно, я существую, а закон сохранения энергии в его вольной трактовке гласит, что что-то из ниоткуда взяться не может и в никуда тоже не денется. Стало быть, я был, я есть, я буду. Почти как Ленин, только не так и по-другому. Короче, сознание есть, а если оно есть, то пропасть не может. Это Декарт и Ньютон сообразили, а не я придумал. Подохнув тут, есть вариант попасть в другие миры и другие истории, кому как не мне об этом рассуждать. Но и в этой истории я сказал еще не все. У меня были некислые шансы на победу, даже если придется пройтись по самой кромке. В конце концов, не зря же я бил своим ручным с нога олимпийские кольца и ломаную линию сердечного пульса. Беда была в том, что эти ТТУ у меня еще не проявились, но в момент стресса и смертной опасности могут и зачесаться на запястье, и помощь мне, да и без них набор у меня был капитальный. Весь медицинский комплект плюс клеверочек на удачу, которые я делал Николаю Воронцову, это раз. Защита от сглаза, негатор магии, красная цыганская ниточка хрен знает зачем, лавриковы, это два. Потом весь БДСМ набор для снага, трискель, око, серп с молотом, это хрен знает, как могло мне пригодиться, но это три. И два последних, тоже для снага, олимпийские колечки и пульс, это четыре. Если с последними двумя проканает, сделаю их всем ордынским. Реанимация и усиление физических параметров тела никому не вредили. Ну, и крестик красный тоже не повредит. То есть у тебя есть план? Посмотрел на меня Витенька, и цвет его кожи сменился с естественного на противоестественный, перламутровый, потом красный, потом неоново-зеленый. Ну как, план? Пожал плечами я. Найти. Пойду посплю. Ладно, постоите тут смену сами. Витенька только вздохнул. И как ты спать будешь-то? Нервишки не шалят? Спать буду сладко, похрапывая, обнимая подушку и пуская слюни. Какие нервишки, Витенька? Я, черный рук, псевдоинтерлюдия, эссириранья, лайгрим из клана Росомахи. Надым внутри поражал. Конечно, не в сравнении со столичными или даже сан-себастьянскими клубами, а в сравнении с тем, что посетители заведения сидели снаружи. Главное злачное место проспекта размещалось в четырехэтажном, полуразрушенном на вид кирпичном здании, пошарпанном и потрепанном, с кучами мусора, обрывками проводов, обломками и огрызками вокруг. Но это впечатление было насквозь обманчивым. Гномы и гильшнайцхина возвели внутри старых стен совершенно новую каркасную конструкцию из металла, что-то вроде ангара, в каких размещают современные гипермаркеты и торговые центры. И вот там уже все было пусть и брутально, но на очень достойном уровне. Много блестящего металла, огней, дорогой драпировки, черепов местных хтонических тварей, муляжей или действующих образцов, холодного и огнестрельного оружия на стенах, обширный танцпол, сейчас превращенный в арену, балкон по периметру, полный заряженный, хмельной от предстоящего зрелища, алкоголя и наркотиков публики, ложа, еще чуть выше, с удобными креслами и столиками, и винтовой лестницей, по которой сновали юные девушки-официантки в кожаных жилетках, обозначавших принадлежность к бандитскому клану Густава и Гильшнайцхина. «Бригалот», — сказала Эсси, усаживаясь в кресло рядом с самым бортиком и грациозным движением закидывая ногу на ногу. «Знаешь, что значит Гильшнайцхин? Какое-нибудь очередное гномское вундервафе. Название противотанкового орудия?» Эльфийка тихо и мелодично рассмеялась, поправила выбившуюся из прически прядку за ухо и проговорила: «Ежиная мордочка». Забавно, правда? У гномов вообще забавные фамилии. Эта мордочка сегодня похожа на волчий оскал. Наш радушный хозяин, кажется, ненавидит этого второго бойца, полукровку. Ну, мы видели его в Хтани, помнишь, как его? Эльф пощелкал длинными интеллигентными пальцами, пытаясь припомнить. Сардукар, Шерхан, Сардар, Бабай Сархан, проговорила Эсси, четко артикулируя каждый звук. Страшилка-ублюдок, мудрый имбецил, усмехнулся Бригалот. Кажется, это даже забавнее, чем ежиная мордочка. Но в целом, сестрица, это не важно. Глупый орк предназначен на заклание во славу великой группировки формация. Наши железноголовые друзья сегодня собираются продемонстрировать превосходство технического прогресса над первобытной яростью. Знающие игроки делают ставки не на победу, а на время, когда киборг уделает орка. Вот как, левая бровь Эссии изогнулась. Мы ведь видели, как он сражался против хуорнов. Да, да, рубился как берсерк и не забывал о тактике. Его эта находка с двумя щитоносцами. Интересный элемент. Знаешь, будь он шаманом или настоящим берсерком, а не полукровкой, я бы еще порассуждал с тобой на эту тему. Но, пожалуй, я поставлю на то, что он ляжет в первые 5 минут. А где здесь делают ставки? Эсси поискала взглядом букмекера и подозвала его к столику. Высокий лысый мужчина в красном костюме в полосочку жестом фокусника извлек планшет и спросил: «Желаете сделать ставку? 5000 на то, что орк проиграет за 5? Нет, за 3 минуты», бригалот коснулся планшета браслетом, который носил на запястье. «Ставка принята, высокородный господин бригалот Ранья», угодливо полканился лысый букмекер. 1000 на победу Бабая Сархана. Эсси улыбнулась, продемонстрировав свои белоснежные зубы с чуть более выраженными, чем у людей, клыками. «Спешу заметить, высокородная госпожа Эссири Ранья, что коэффициент на данный момент составляет 1 к 10 в пользу бойца группировки формация, и разрыв продолжает расти», — лысый облизал губы. «Тем больше будет выигрыш, верно?» Эсси прищурилась. «Я бы не рекомендовал вам. Возьми мои деньги», — в ее голосе послышалась сталь. «Это ее выбор», — сделал вальяжный жест рукой бригалот. Букмекер протянул планшет, и эльфийка, мельком бросив взгляд на экран гаджета, улыбнулась одними уголками губ и приложила свой браслет. Лысый поклонился и испарился в мгновение ока. «Сумма ставок впечатляет, и денег больше поставили на киборга, это верно», — промолвила девушка. «Но знаешь, что интересно? Количество ставок на этого урука ресторатора зашкаливает». «Количество?» — заинтересованно склонил голову на бок эльф. «Денежные мешки ставят на формацию, местные — на Бабая Сархана. По 3, 5, 20, 100 денег. Интересная математика, братец, ты не находишь?» В этот момент загремела музыка, вспыхнули софиты, на круглую арену посреди танцпола выскочил холеный седой человек, рефери, в идеальном костюме и красной бабочке. «Дамы и господа, главное событие вечера и, как уже пишут нам в сети, главный бой этого сезона, такого вы еще не видели. Кибернетический боевик формации против свирепого Урукхая, убийцы чудовищ. Наша трансляция уже сейчас, к этому моменту, набрала 100 тысяч просмотров, и количество зрителей постоянно растет, но мы-то знаем, кому повезло больше всего. Нам с вами, верно?» Публика взорвалась приветственными криками. «Мы с вами находимся здесь, сейчас в этом зале. А да, это овация нам, победителям и храбрецам, просто потому, что мы сейчас собираемся повеселиться и оторваться, и имели мы хтонь за окном. Нахер хтонь?» Он воздел руки к потолку. «Вы сломили ей хребет вчера, инцидент кончился, так и не начавшись. Вы герой, а хтонь? Нахер ее? Нахер хтонь?» Толпа неистовствовала. «Итак, настало время приветствовать наших бойцов. В правом углу ринга у нас Алекс Трееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлееедлее которые приняли участие в апгрейде киборга. Маркетинг, такой маркетинг. Эсси вздохнула, откинулась в кресле, взяла со столика хайбол с коктейлем, пригубила напиток и прикрыла глаза. Смотреть на роботизированные стати стридлитера ей не хотелось. Киборг устроил себе пышный выход с бьющими вверх фейерверками, девушками в бикини и мощными гитарными рифами. На экранах у потолка в этот момент демонстрировали самые эффектные моменты из уличных боев и поединков на арене с участием бойца формации в маске демона Ани. Зал аплодировал, пока стридлитер принимал горделивые позы и вовсе не боялся демонстрировать, что аугментация и протезы заменяют у него куда как больше заявленных в правилах 20% тела. Ходят слухи, что последний резчик черных уруков Кавказа лично передавал ему тайные знания и обучал секретным техникам боя. Надрывался рефери. Надписи на его футболках разлетаются на цитаты быстрее, чем слова Аваланской королевы, а рецепт новых блюд диктует сам дьявол. Единственный и неповторимый, великий и ужасный, Баба Айса Аархан. Вдруг стало как-то неожиданно тихо, особенно остро эта тишина воспринималась после пафосного выхода стридлитера, так что Эсси открыла глаза и распрямилась в кресле, глядя в темный зев прохода. откуда должен был появиться Рук. А где музыка? Разнесся по всему на дыму чей-то шепот из динамиков. Куда вы дели музыку для выхода? А нужна была музыка, этот низкий рык она уже слышала там, в Хтани, на парковке, во время сражения с Хуэрном. Да, вот же ж ять, неловко вышло. Ладно, хер с ней, я пошел. Короче, народ примолк, послышались тяжкие шаги орка и его горловой рык, который сначала вроде как мычал что-то себе под нос, но потом запел уже в полный голос, страшно и завораживающе одновременно. Знамя великой борьбы всех народов, за лучший мир, за святую свободу. На орке были надеты одни только рваные джинсы и тяжелые строительные ботинки. Мощный торс и громадные руки бугрились мышцами, две косы у висков оказались связаны концами на затылке, удерживая гриву черных волос. На лице хорошо виднелся странный и непривычный символ, как будто кто-то макнул ладонь в известку и приложил ее ко лбу, носу и щекам. Кулаки и предплечья черного урука были туго перемотаны бойцовским бинтом. Как это могло помочь против титановой брони киборга? С силой оттолкнувшись ногами, полукровка прыгнул, преодолевая ограждение, крутанул сальто в воздухе, с грохотом приземлился на пол арены и прошелся по рингу. На бой кровавый, святой и правый. Марш, марш вперед, рабочий народ. Она точно никогда до этого не слышала такой песни, наполненной какой-то стихийной, злой, страшной энергией. Да и то, что произошло дальше. Есть тут кто из наших? Орк оглядел столпившуюся на балконах публику и, взмахнув длинной шевелюрой, поднял вверх пудовые кулаки. Локтар Агар, соратники. Вдруг какое-то совершенно невероятное количество снага и гоблинов, да и часть людей и гномов, тоже заорали так, будто ждали шанса выкричиться. Локтар, Мелькор, меня забери, поморщился Бригалот. Какой мощный эгрегор у этого парня. Нам только нового Азага не хватало. Может, и погорячился я со ставкой. Эсси, ае, Эсси, что с тобой? Эсси смотрела на этого дикаря во все глаза, не мигая. Ударил гонг, бой начался. Первыми же ударами Стридлитер превратил мое лицо в кровавое месиво, сломал 3 или 4 ребра и отбил печень. Все было именно так, как и говорил Витенька. Похоже, Густав предоставил формации место под походную лабораторию, и они нашпиговали киборга дополнительными апгрейдами прямо тут, на месте. У него даже шрамы не зажили, на хромированный металл у кулаков сочилась кровь из стыков живой плоти с кибернетическими имплантами. Кровь, кровь, кровь. Она заливала арену, я едва держался на ногах. Каждый удар киборга был подобен удару молотка, забивающему гвозди в крышку гроба. Все мои попытки блокировать или атаковать навстречу наталкивались на холодный металл под кожей, и я просто получал новые травмы. Толпа неистовствовала, выла, свистела. «Эй, педик!» – прохрипел я, отскакивая и разрывая дистанцию. «Вместо яиц у тебя теперь что? Подшипники? А вместо члена? Потрубок?» Стридлитер под маской демона о ней улыбался. Вообще-то даже маска была нарушением правил, но тут, похоже, всем было наплевать на правила. Нужно было зрелище, и избиваемый смертным боем у рук, восходящая звезда местного сегмента сети, вполне подходил для этой цели. Киборг прорычал: «Я нассу на тебя, и тогда ты поймешь, какой там патрубок». «Значит, не патрубок». Не успеваю додумать мысль, киборг ускоряется, проходит в клинч, и его мощный апперкот вышибает из меня дух, кажется, в буквальном смысле этого слова. На какое-то мгновение я увидел свое тело, как будто бы со стороны, зависшее в воздухе метрах в 3 над ареной, большое, изломанное, с окровавленными волосами. Софиты полыхали, орки, гномы и люди замерли с воздетыми вверх руками, разъявленными в немом крике ртами. Стридлитер застыл, его кулак еще был в верхней точке удара, а глаза под маской выражали злую радость. Наверху, на стеклянном балконе, у самого бортика замерла девушка в простом зеленом платье, невысокая, очень стройная, грациозная, с коротким каре темных волос и карими, блестящими глазами. С каким-то детским удивлением я отметил остренькие кончики ушей, эльфийка. Откуда тут, в этом месте, эльфийка? Но еще большее удивление у меня вызвало явно выраженное сопереживание и сострадание, которые явно читались в выражении ее красивого, живого лица. Черт бы меня побрал, у нее слезинка была в уголке глаза. Эльфийка пожалела орка, ни хера себе. С таким же чувством охренительного удивления я, как куль с дерьмом, шмякнулся на пол арены и, ощущая дикое жжение под бинтами на предплечье, мгновенно вскочил на ноги и понял, что окутываюсь золотым свечением. Вовремя, ять. Нет, решительно пора разобраться со всей этой резчиковой хренью. Он же едва не убил меня, этот стридлитер. С ужасным хрустом и дикой болью вправлялись в кости, даже нос хряснул так, что у меня по спине побежали мерзкие мурашки. Киборг отступил на шаг назад. «Колдовство!» – заорал он. «Орочье колдовство! Нарушение правил! У-у-у!» – завопил зал. В киборга полетели объедки и стеклянные стаканы. «Зассал! У-у-у!» «Апелляция отклоняется!» – сказал в микрофон рефери. «Орки не обладают способностью к плетению заклинаний. Встроенные в тело амулеты, импланты и их аналоги по правилам разрешены в пропорции не более 20%. Вы можете сдаться, господин стридлитер». Киборг глянул куда-то мне за спину. Там стояла команда формаций, и Сандер, в том числе. И что-то такое они ему там просигнализировали, что он сорвал с лица маску демона и, грязно ругаясь, набросился на меня, нанося удары с жуткой скоростью. Его глаза горели безумием, а по кулакам проскакивали электрические искорки. А я чувствовал необыкновенный прилив сил. Даже круче, чем тогда, в первый раз, когда сработали медицинские ТТУ. Что это, если не второе дыхание, о котором с таким восторгом говорили спортсмены на старушке земле? Нырок, уклон, блок, снова уклон, он просто не мог попасть по мне. Быстрее, выше, сильнее, вот что это такое было. Рука дающего не оскудеет. Наградив Снагари анимацией и усилением, я получил их сам, очень удачно, в самый нужный момент. Эффект от ТТУ явно наложился друг на друга, и черт его знает как, но оно работало, и я дрался с ним на равных, отводя удары и контратакуя. Да, да, он все еще был металлическим засранцем, и мне было чертовски больно, но исцеление работало перманентно, залечивая травмы в режиме нон-стоп, и, рыча сквозь зубы, я блокировал и лупил его со страшной силой, а потом, улучил момент и, подъемом стопы врезал ему по патрубку и подшипникам, которые совершенно точно не были железными. Он сам так сказал. «И-и-и», заверещал стридлитер. «И-и-и». Он согнулся, и тут же получил сначала открытыми ладонями, по ушам, а потом коленом, в рожу. Раз, два. Я ухватил его за волосы и снова ткнул мордой в свое колено. Три, четыре. Стридлитер рухнул на пол, но гонг все не звучал, и я прыгнул ему на спину обеими ногами, а потом, еще и еще. Когда запахло машинным маслом и горелой проводкой, и под его тушкой расплылась зловонная жижа, я наклонился и произнес киборгу в самое ухо. Турочку-то мне починили, а осадочек-то остался. Ни черта я не помнил ни финальный гонг, ни объявление победителя, ни поздравления, ни вопросы журналистов, сующих мне в лицо микрофоны. Я искал глазами ту эльфийку на балконе, но ее кресло было пустым, и кресло второго эльфа тоже. Это могла быть та девушка из Хтани, или, нет, бывают такие совпадения. Ты как вообще, бабай, ау, Шерочка с Машерочкой трясли меня и тормошили в раздевалке. Ну, ты дебил вообще, как мог музыку забыть? Мы б станцевали. Бабай, ты слышишь, ТТУ набьешь нам? Бабай, возьми нас в Орду насовсем. А как у тебя нос вправился? А, это Резчикова тема, да, а классно ты его уделал. Мы и рассмотреть почти ничего не успели, махали вы руками, как два пропеллера. А, цыц, сказал я. «Дайте футболку, мне пройтись надо, в Орде встретимся, через полчаса». Но, девчата переглянулись. «Ну, ладно». Я натянул на себя свежую черную футболку, пощупал зачем-то лицо руками, ощущая липкую кровь вперемешку с меловой побелкой, провел языком по удивительно целым зубам и деснам, после такой мясорубки-то, а потом встал и пошел на улицу. Проспект, освещенный неровным светом электрических фонарей и месивом голограмм, уходил в ночную тьму. Где-то выли собаки, пахло табаком, мокрым асфальтом, отбросами и жареным мясом. Я шагал по тротуару, сунув руки в карманы джинсов. Ни одной мысли в голове не было, бой и все, что произошло вокруг него, вымотали меня полностью. Я остановился у мутного окна в цокольный этаж одного из полуразрушенных зданий и прислушался. Кто-то пел, какая-то мамаша пела колыбельную своему ребенку. Детям, зачем-то заглянул в окошко. Там, в небольшой обдрипанной комнатушке, страшная, как смертный грех, женщина с нога качала подвешенную к потолку колыбельку, в которой ворочались сразу трое зеленокожих клыкастых малышей грудничкового возраста. Полусонная арчанка клевала носом и пела «Баю-баюшки-баю, не ложился на краю, злой бабай к тебе придет, тебе жопу надерет». Я хрюкнул, давясь смехом, и побежал прочь, быстро-быстро, но стараясь сильно не топать, чтобы не разбудить маленьких будущих ордынцев. Спустя шагов 100 я остановился, прислонился к стене и заржал в голос, выпуская напряжение на свободу. Хотел войти в легенды, сбылись мечты народные. «Чего ржешь?» — раздался над головой грубый мужской голос, смутно знакомый. «Ночь на дворе, люди спят. А, говна, это что, опять ты, образина, опять полуношничаешь? Сейчас пальну дуплетом, будешь знать». «Да не надо, дуплетом. Иду я, иду, на работу тороплюсь. Доброй ночи, сладких снов. Прощения прошу, в Орде, что ли, работаешь? Одни беды от вашей Орды, шум и великий понос. У-у-у, натравлю я на вас муниципалитет». Похоже, по привычке начал ворчать знакомый голос. «Окно закрой, дует». Послышалось откуда-то изнутри квартиры. «Марта, ну какое дует, жара страшная». Я только усмехнулся и широкими шагами двинул вперед, к такому знакомому и родному крыльцу из дикого камня, над которым теплым желтым светом горела вывеска, состоящая из одного емкого и громкого слова «Орда».